Тетя Марка нас узнала, все же мы соседи по улице, и, прежде чем отправиться встречать клиентов, погрозила кулаком, на что Ник оттопырил уши и показал ей язык. Мне бы тоже, по уму, следовало изобразить нечто подобное. Не смог себя заставить изображать детский сад. Больше здесь смотреть ни на что. Толкаю дружка между лопаток. Пошли в кондитерскую. Всю жизнь мечтал в ней побывать. Вру. И жену часто водил поедать сладости. А уж когда дочка подросла, так и вовсе все выходные не обходились без тортов и пирожных. Степ тоже имел представление об ассортименте кондитерской. Опекун пару раз туда приводил. Не хочу хвастаться этим перед Николасом. Вон, каким восторгом загорелся. Спокойно дойти до Ратушной площади, где и располагалось нужное нам заведение, не получилось. На одном из перекрестков дорогу нам преградила колонна из десятка телег, на которых стояли большие дубовые клетки. Судя по лохмотьям находившихся внутри них людей, в замок везут плененных бунтовщиков. Это были вчерашние крестьяне, и вряд ли кому-то из них удастся вернуться на свободу через арену амфитеатра. Зрители не любили смотреть на неумех в гладиаторских схватках. Так что, большинство мятежников после пыток казнят, если не совместят то и другое. Лишь единицам, вроде того тощего, большеголового, похожего на головастика паренька в предпоследней клетке, удастся отделаться пожизненной каторгой. Получится ли и лучше ли это смерти, пусть даже мучительной, большой вопрос. Лови, Ник, подобрав с мостовой из кучки лошадиного навоза катышек, весьма удачно кидает в пленников, едущих в последние телеги. Попал, смеется, радуется. Дурачок, он не один такой. Колонну со всех сторон, кроме охраны, сопровождают разновозрастные дети и занимаются такой же ерундой, как и мой приятель. Швыряются в бунтовщиков всякой гадостью. Солдаты на это никак не реагируют. И охота было руки пачкать, спрашиваю, заметив, что Николас вытирает ладонь о драную штанину. Тот смотрит так удивленно, что быстро меняю тему. Все, проход свободен. Получать сахар в мире Паргеи научились, но производство его сложное, а везут аж из Юстинианской империи, той самой, что несет всем странам и народам веру в Создателя, и где подле императора пребывает сам посланник Бога. Этот сладкий продукт здесь ничуть не дешевле меда, а в отдельные годы, когда из-за войн сообщение с Юстинианом затрудняется, то и дороже. Аналогом земной пословицы «богат, как крест в Паргее является богат, как мешок с сахаром». Оттого и кондитерская на весь город одна, и цены там запредельные. Все же иду смело и товарища за собой тащу. Драхма есть драхма, сотня зольдов. Хватит и на пару пирожных, и на кусочек торта на двоих, и на травяной чай. Ратуша впечатляет не меньше собора. Пусть настоящая власть находится в замке, зато здесь решаются большинство текущих дел. Тут и кабинеты городских чиновников, включая отца Верды и уважаемого советника Анатоля Реймса, и руководство коммунальных служб, и управление стражей, и своя тюрьма, с порядками ничуть не менее добрыми, чем в герцогских подземельях или подвальных казематах ордена искореняющих. А здание красивое, с высокими шпилями башен, на одной из которых сейчас часы начинают отбивать 10 раз. Полдень. Сутки в этом мире, по моим ощущениям, примерно равны земным, только делит их на 20 часов. Как по мне, так даже удобней. И вообще здесь знают ноль и принято десятичное исчисление, хотя местная луна, подобно спутнице Земли, обновляется за год те же 12 раз, отчего и месяцы в дюжина. А вот дней в году 361 ровно, без необходимости високосного. «Давай лучше у бабки Нюры пирожков купим», — предложил Николас. При виде расположившегося напротив ратуши заведения он смутился и оробел. «Сюда ходят только богатые. Не бойся, прорвемся». Успокаиваю и решительно иду к кондитерской, обходя по дуге представление канатоходцев и массы вопящих, визжащих от восторга зрителей. Ник еле тащится за мной, приходится поторапливать. Попробовать первый раз в жизни угощение аристократов и богачей ему, конечно же, хочется, но пока не знает, во что выльется его появление в заведении. Тоже не знаю, но рассчитываю, что деньги не пахнут. Едва мы вошли внутрь, перед нами тут же выросла молодая служанка, преградив проход в зал. Джинны, что ли? Вроде не было ее, и тут, раз, возникла. Уперев руки в бока, осмотрела нас и дернула подбородком в Николаса. «Пошел вон отсюда», — без эмоций приказала она. «Он со мной, спешу прояснить ситуацию». Та удивленно приподняла брови и кивнула. «Тогда и ты проваливай», — девушка показала рукой на дверь. Бросаю взгляд в зал. Посетителей не так уж и много, меньше четверти мест занято. А если так, показываю серебряную монетку, полученную от доброй женщины. Драхма словно вчера отчеканена, без следов надкусов, обрезов и потертостей. Профиль ныне царствующего славного короля Эдгара, нынешней Саварской династии, выделяется отчетливо. Чеканить золотые и серебряные деньги может лишь королевский двор. Герцогам разрешено только медные. Хм, служанка приглядывается ко мне. Не украл ли? Выгляжу вполне прилично. И не станет вор тратить деньги так безумно, как я. Ладно, заходите. Только, вон за тот стол садитесь. Показывает на самый дальний угол. Едва девица отвернулась, слышу, что приятель выдохнул. Будто бы из воздушного шарика воздух выпустили. Степ, задумчиво говорит Ник, когда мы сели на указанное место, никогда бы не подумал, что ты такой смелый. Хотел сказать наглый, усмехаюсь. Давай, я тебе по башке тресну, таким же будешь. Ой, не надо, смеется. Надо ему периодически напоминать, что его сосед теперь не совсем нормален. Когда нам принесли два заварных пирожных, большой кусок торта медовика, который мы разделили по-братски, и две кружки чая, то Николас выпал из реальности, пока не съел и не слезал с блюда все до последней крошки. «Я тебе этого никогда не забуду, Степ», — заявил он вполне искренне. «Понимаю, что такие обещания долго не живут, а все равно приятно. Разносчик, паренек на пару-тройку лет старше нас, обслуживать столь неуважаемых персон поручили ему, принес с драхмы сдачу 16 зольдов. Я забрал 10, не пожалев чаевые. 6. Ты отдал ему 6. Николас чуть не плакал. Мы уже шли в сторону Тополиной, не обращая внимания на глашатая, приглашающего всех посетить вечером гонки на колесницах. Да ладно тебе, успокаиваю, обхватывая друга за плечи. Легко пришло, легко ушло. Счастьем надо делиться. С соседом я расстался на входе в наш проулок, Ник домой не хотел. Пойду с ребятами поговорю. Он насупился подобно штангисту, собирающемуся взяться за снаряд с рекордным весом. Скажу им, что ударить тебя, ударить меня. Пусть решают, друг я им или не друг. Прощаемся, и я ускорил шаг. Хочу сегодня попробовать дожать Ригера с тренировками на мечах. Дядька уже дома, сидит на летней веранде. Лицо довольное, как у кота, объевшегося сметаны. Почему в церковь не пришел? Меня не пустили. Но я и на площади помолился. Хотел тебя увидеть, а пропустил в толпе. Дядь, ну, научи меня мечом владеть, а? Давай, я его принесу. Оружие и доспех у Ригера хранятся в его комнате в сундуке под кроватью. Отставной сержант хорошо за ним следит, постоянно чистит и смазывает рапсовым маслом. Хорошее настроение сыграло с моим опекуном злую шутку. Он согласился, наверняка рассчитывая, что надолго меня не хватит. Эх, мужик, не на того ты нарвался. Глава 7. Отсутствие двух пальцев на правой руке не сильно мешало Ригеру махать мечом. Эксперт из меня в этой области, конечно, никакой, но все же фильмы кое-какие смотрел, телепередачи про любителей старинного оружия, да и ловкость могу оценить. К тому же, здравый смысл подсказывает, что неумеха сержантские галочки в герцогском войске не выслужит. Чего ты им машешь, как кур гоняешь? Останавливает меня опекун. Научись сначала правильным стойкам и переходам из одной в другую. Давай сюда. Забирает он у меня свой пехотный, средней длины клинок. Смотри еще раз, запоминай. На заднем дворе нашего домишки уже сумрак, но фонарь мы не зажигаем, экономим масло. Показав еще раз 4 основные стойки и переходы из одной в другую, возвращает мне Гладиус. Так правильно, спрашиваю, перенося вес на выставленную вперед правую ногу и прижимая к корпусу локоть, державший оружие, руки. Меч для меня тяжеловат, но другого у нас нет, а заменить его на палку дядька почему-то даже и не думает. Ну, да ему виднее. Чему меня жизнь научила, так это не лезть с советами в вопросах, в которых ни черта не соображаю. Все верно, кивает опекун. Дальше без меня. Есть захочешь, мясо знаешь где. Солонину из кадушки не бери. Я посмотрел, она уже подванивать начала. Завтра отнесу кому-нибудь из соседей. Он уходит в дом. У дядюшки имелась почти кубической формы бутыль коричневого стекла, в которую он наливал водку, купленную в ближайшем трактире у Одноглазого. Каждый вечер 6-го дня отставной сержант, уединившись в своей комнате, в одиночестве распивал водку почти без закуски. Степ и их соседка Эльза к такому привыкли. Старались Ригера в такое время не тревожить. Тот вел себя вполне прилично, из комнаты выходил только до туалета, не буянил, лишь изредка затягивая песни, а с утра появлялся на свет Божий, хоть и мрачный, но не демонстрируя желания похмеляться. К обеду чувствовал себя уже хорошо, как будто бы накануне совсем не употреблял. Полученным уроком я посвятил около часа, пока совсем не стемнело. Сразу омываться не пошел, еще минут 20 потратив на силовые упражнения. Наверное, перед сном мне следовало бы хоть немного потосковать о родном мире и близких людях. Нет, никакой ностальгии снова в себе не чувствую. Я не забыл любимых людей, всегда буду с теплотой о них вспоминать, но теперь наступил новый этап моего существования, и нужно жить настоящим. Уснул крепко без сновидения и встал с первыми лучами солнца. Настенные или напольные часы в мире Парге имелись только у богатейших людей, Степ их ни разу не видел, и бой курантов от герцогского замка, ратуши, районных префектур или церквей до нашего домишки не доносился, поэтому я могу рассчитывать лишь на внутренний будильник. Сверить его с реальным временем смогу, когда буду проходить мимо восточного храма. Кстати, минутных стрелок здешние механизмы не имеют, но все как-то обходятся и без них. Ты видел, я тебе новые листы купил, дядюшка, проснувшись, не умывался, отчего его лицо за завтраком выглядело сильно помятым. До конца этого года учебы тебе должно хватить. Бумага стоила недешево, по 2-3 зольда за лист самого худшего качества. В плату за обучение она не входила, так что приходилось носить с собой. Впрочем, если израсходуешь больше, чем рассчитывал, то у школьного библиотекаря можно было докупить. Только у уважаемой Евлампии цена еще выше, 5 зольдов, при том, что бумага ничуть не лучше. Да, я видел, давлю брезгливость, когда не помывший руки после посещения туалета дядюшка ставит передо мной миску, которую наполнил яичницей из 3 яиц с пожаренной вчерашней говядиной, и кладет половину разделенной поровну между мной и собой лепешки. Ты меня дождешься со школы или раньше на работу уйдешь? Думаю, дождусь. А что, так я вчера стойки все выучил, может еще что покажешь? Ух, ты, быстрый какой! Смеется, но тут же морщится от похмельной боли. Неделю-две тренируй. Вот когда научишься без раздумий, даже не отойдя от сна, их принимать, тогда и продолжим. Ты ешь давай, а то опоздаешь. Опять высекут. Вот, купи себе что-нибудь на перемене. Слева от моей миски появляется медякаш в 10 зольдов, обычно Степу доставалось вдвое меньше. А еще я, как и мои одноклассники, приношу еду с собой. С чего вдруг дядька расщедрился? А во, спасибо. Быстро проглатываю угощение и тороплюсь покинуть дом. Правда, ведь могут заставить штаны спустить и лечь на лавку. Не солидно это в моем-то реальном возрасте. Школьная сумка напоминает солдатский рюкзак, и, чтобы листы бумаги не смялись, они лежат между двух досок. Учебники таскаю с собой все, случай, когда вместо одного предмета вдруг начинается урок по-другому, не редкость. Там же в сумке связка заточенных опекуном гусиных перьев и чернильница. Все свое ношу с собой. У дома Курта чуть ли не нос к носу сталкиваюсь с Валькой. Дочь ассенизатора с удовольствием ест на ходу моченое яблоко, держа второе в другой руке. Где-то с утра уже заработала. Наверняка на базарчике помогала расставлять прилавки или раскладывать на них товары. Мелкие лоточники рабов не имели, а нанимать слуг считали накладным. Проще было пользоваться поденщиками для разовых работ. Увидела меня поздно, замерла на миг и отшатнулась к ограде дома старого скупщика. Чует собака, чье мясо съела. Привет. Улыбаюсь ей вполне добродушно. Ну, ты как, все еще хочешь меня побить? Девочка сжимается в комок, смотрит из-под лобья, но страха у ней нет. А ты че, отлупишь меня сейчас? Зачем? Подхожу близко. Нет, правда, от Вальки немного попахивает. Давно не стиранной одеждой, а не той субстанцией, которую вывозит ее отец. Хороший мир лучше доброй ссоры. Давай мириться. Хотелось вдруг, как в раннем детстве, предложить Вальке сцепиться мизинцами и потрясти руками, приговаривая: «Мирись, мирись и больше не дерись». Даю себе мысленный подзатыльник и выкидываю глупости с головы. «А я чё, я не против», — улыбается заморашка. «Ник рассказал про тебя все». «Да неужели все?» Усмехнувшись, машу рукой и спешу дальше, оставляя Вальку доедать яблоки и размышлять над странностями Степа. Возле портняжной мастерской едва не налетаю на двух могучих монахов с огромными полуторными мечами на поясах, стянутых на огромных животах поверх сутан. Судя по цвету их одежд, черному, они из ордена молящихся. Ничего удивительного в том, что столь миролюбиво названные церковнослужители вооружены, нет. Здесь все орденцы, и целители с искореняющими тоже, учатся и умеют владеть клинком, копьем и стрелой. Воины не хуже, чем те с шалиня. Смотри, «Куда прешь, малец?» Басом, но вполне дружелюбно говорит мне монах, в которого я почти врезался. «Простите, святой брат», отвечаю и не забываю поклониться. За очередным поворотом виден шпиль восточной церкви, часы на котором показывают без трети восемь. Времени еще достаточно, и шаг можно сбавить. Разогрело и распахнутую куртку можно бы снять, но неохота в придачу к школьной сумке нести и ее. Лучше, когда хотя бы одна рука будет свободна. Память Степа подсказывает, что на птичьем рынке надо проявлять особую внимательность. Здесь орудуют мелкие воришки, для которых даже выданные дяде 10 зольдов и такое же количество денег, оставшихся у меня после вчерашнего подвига, являются достойной добычей. К тому же, я и одет весьма неплохо. Спасибо опекуну за мое счастливое детство. Показалось или нет? Нет, точно это он, тот остроносый мужичок, бросивший своего воровского подельника и скрывшийся. А во, Ахмырь, кажется, тоже меня приметил и узнал. Что делать будем? А ничего, остроносый скрылся в толпе. Сейчас я представляю для него опасность неизмеримо большую, чем он для меня. Вон стражники у прилавка молодой молочницы стоят, шутят и сами над своими остротами ржут как кони. Им только крикни, и они с радостью кинутся ловить вора. Не отволокут в кутузку после поимки, так денег с него сдерут прилично. Начался район хороших особняков, и вскоре я подошел к нужному мне двухэтажному зданию из темно-красного кирпича. Школа была ограждена высоким забором из булыжника, а вход закрывали кованые ворота и калитка. Последняя была гостеприимно распахнута, а перед ней о чем-то беседовала со сторожем моя одноклассница, тезка нашей маркизы. Агния, подобно Степу, имела самый низкий в их классе социальный статус, являясь таким же бастардом, и все же ее положение было несколько лучше. Она знала своих родителей. Ее мать работала продавцом в приличном салоне дамских платьев, а отцом являлся прилад одной из городских церквей. Пусть не самая большая шишка, не аббат монастыря, не епископ герцогства, не кардинал королевства и тем более не посланник создателя, а все же повыше саном простых настоятелей сельских приходов или обычных святых братьев и сестер. Священнослужители не могли вступать в брак и иметь законных детей, претендующих на их имущество и должности. Видимо, считалось, что в отсутствии наследников церковники меньше будут подвержены стяжательству. Однако, на любовные похождения служителей Создателя на стороне смотрели сквозь пальцы. И такое понятие, как непотизм, покровительство и протекция незаконнорожденным отпрыском иерархов, в Паргее тоже имеет место быть. В общем, по сравнению со Степом Агния стояла на ступеньку повыше, но свою долю презрения и насмешек от обеспеченных сверстников тоже получала. Неудивительно, что два изгоя лучше понимали друг друга. «Мы опять из нашего класса первые, Степ», — сообщила она, когда я подошел. «Так ведь, Миха?» Сторож, сильно пожилой мужик, знавший всех учеников по именам и классам, добродушно улыбнулся и мелко закивал. «Так и есть, Агнюша, так и есть. Вы уж проходите, не загораживайте проход, а то, вон, младшие идут и карета префекта едет». Семьи многих школьников имели свои экипажи, а уж нанять носилки-то и вовсе могли почти все из них, но привозили на учебу только Григория, еще одного моего одноклассника. Не потому, что тот был увечный или ленивый. Отец просто подбрасывал его по пути на службу. «Уже заходим. Я пропускаю вперед девушку, чем ее несколько удивил, и иду следом по ровной дорожке из каменной плитки. Замок Неллер, Агния Неллерская. В это же время маркиза, привлекательная стройная шатенка с голубыми как небо глазами, задержалась из-за долгого выбора платья и вошла в зал последней. Родители, брат и дядя уже сидели за столом и, не дожидаясь ее, приступили к еде. Стрельчатые окна с одной стороны огромного, украшенного гобеленами помещения были распахнуты настежь, и под высоким сводчатым потолком гулял свежий ветерок, принося с собой звуки проснувшегося внизу города. Караульные закрыли за спиной маркизы двери и встали по бокам прохода, словно статуи предков неллерских правителей, которыми были наполнены коридоры замка. «Доброе утро, папа!» «Доброе утро, мама!» «Джей, дядя!» По пути к столу она поприветствовала родных и села между герцогиней и епископом напротив брата. Лакей, придвинувший ей стул, уступил место другому, наполнившему ей золотой кубок вином. «Нашей девочке надоела форма». Мария, знавшая дочь лучше всех, громко объяснила мужу причину ее задержки. «Трудно сразу выбрать приличное платье, чтобы порадовать нас. Для матери она в свои 22 по-прежнему маленькая, хотя имеет звание полковника и является самым могучим магом в северном корпусе королевской армии. Последнее неудивительно, в роду Неллеров все были сильными одаренными. Даже Джей, которого создатель за что-то несколько обделил своей благостью, мог создавать достаточно мощные заклинания, хотя и тратил на них много времени. Дядя Рональд, благодаря своему сану епископа, находившийся к Богу поближе, утверждал, что Господь, если кого-то обделяет, делает это не в наказание, а для чего-то, что человек сам обязан осознать. У брата пока понять не получалось. Агния считала, Джею грех жаловаться и ходить постоянно с недовольной миной на лице. Да, магия у него слабая, зато герцогиня Мария отказалась от своего права наследования в пользу сына, а все его подозрения насчет претензий сестры на герцогский титул не имеют под собой никакого основания. Да, между младшими Неллерами не было особой теплоты, как-то так сложилось, но и злоумышлять друг против друга они не собирались. Во всяком случае, Агния не хотела вступать с Джеем в конфликт и уговаривать родителей объявить наследницей ее. На герцогство не претендовала даже в мыслях, потому и выбрала королевскую службу. «А ты помнишь, чтобы она когда-нибудь приходила вовремя?» — спросил отец, накрыв своей ладонью запястье супруги. «Агния, может мне посылать за тобой не слуг, а солдат, у них глотки сильнее, их-то ты точно услышишь». Улыбкой он показал дочери, что шутит, и посмотрел на жену с такой любовью, что больше нигде и не встретишь, маркиза в этом была уверена. Она потому и не собиралась замуж, что второго мужчины, как ее отец, не существует, а те, что хуже, ей не интересны. С кем развлечься она всегда найдет, а где встретить человека, способного на искреннюю всепоглощающую любовь. Герцог Виталий всегда оставался для дочери не только и не столько образцом достойного правителя, сильного мага и воина, мудрого и хитрого полководца, но и самого лучшего главы семьи. Для отца не существовало других женщин, достойных преклонения, кроме его Марии. Даже самые смазливые молоденькие служанки не могли рассчитывать на внимание господина. «Папа», маркиза изобразила раскаяние во взгляде. «Прости, это больше не повторится, и возьми меня с собой, в столицу, Агния», в один голос произнесли герцогиня и епископ. «Ты 2 дня как приехала и хочешь покинуть меня?» — продолжила Мария. Джей только поморщился, а герцог твердо произнес: «Дочь, я думаю, лучше тебе отпуск провести дома. К тому же, поездка до Рансбура и обратно займет много времени. Сколько у тебя отпуск?» «Напишу о продлении». Маркиза почти не ела, попробовала немного паштета и сыр. «Кто посмеет мне отказать в такой малости?» «Папа, у меня дурные предчувствия. Маг такой силы, как я, в твоей свите лишним не будет. Мы же знаем, наш король хочет добиться невозможного, того, на что никто из герцогов не согласится. Он это понимает и все же собирает вас всех на совет. Зачем? Чего он хочет? Услышать ваше «нет» или у него что-то припасено?» Агния повторила вопросы, которые звучали в семье правителей Неллера уже 2-й день, с того самого момента, как королевский гонец доставил приглашение, и ответов маркиза пока не получила. «Дорогая», епископ посмотрел на племянницу успокаивающе, «ты, мне кажется, перечитала слишком много исторических хроник. Времена, когда монархи могли без общего согласия герцогов хватать своих вассалов и заключать их в тюрьму или казнить, давно миновали. Да и нет у нашего Эдгара ни сил, ни воли на подобное. Тем более, я достоверно знаю, что в заседании совета примет участие кардинал. Наша святая церковь не позволит произойти чему-нибудь, что нарушит устои королевства. В последние годы отношения высших аристократов между собой и с королем сильно испортились. Виной ли тому частые поражения, которые терпело королевство, или мятежи и смута, но взаимные распри феодалов дошли до открытых вооруженных стычек. Было лишь одно, в чем они оставались едины, в приверженности хартии, отменившей назначение наместников провинции и передавшей всю их власть в руки герцогов. Попытка молодого монарха получить согласие совета на возвращение старых порядков выглядела откровенной глупостью, если, конечно, Эдгар или его мать, хитроумная Матильда Саверская, не придумали что-то необычное. «Действительно, Агни», — улыбнулась Мария, — «я так по тебе скучала, а ты торопишься меня покинуть. Оставайся». Герцогиня тоже переживала за мужа, но она верила ему безоговорочно. Раз Виталий сказал, что ему ничего не грозит, значит, так оно и есть. Все герцогства граничили с королевским доменом, и ехать через чужие земли не придется. А на границе почетного гостя встретит 1000 гвардейцев, которые усилит 200 копейщиков Виталия. С такой охраной дорога до столицы абсолютно безопасна. К тому же, сам герцог сильный маг, и среди сопровождающих его офицеров будет, как минимум, трое-четверо одаренных. Спокойствие родных умиротворило и маркизу. В самом деле, с чего вдруг ей встревожилось? Дядя Рональд приглашает невестку и племянников после отъезда герцога на загонную охоту за осужденными еретиками. Там и можно будет отвлечься от тяжелых мыслей. Впрочем, у нее и свое развлечение имеется. Юный ненаследный баронет из какого-то захолустья, название которого она так и не запомнила. Приглянувшемуся ей 18-летнему дворянину Агния предложила должность своего адъютанта, на что тот с восторгом согласился, и нисколько об этом не жалел. «Джей, и ты, брат?» Герцог первым поднялся из-за стола. «Пройдемте ко мне в кабинет, я отдам указания на время моего отсутствия в Неллере». «Дорогая», — обратился он к супруге, — «долго в городе не задерживайтесь, вы с Агни мне тоже вскоре понадобитесь». Глава 8. Что такое школьный звонок, тут не ведают. По коридору вдоль дверей в классы ходит вахтер, громко стуча своими деревянными чоботами по полу, и босовито сообщает: «Перемена, или пора на уроки». Сам он следит за временем по большим песочным часам из мутного, как вся здешняя жизнь, стекла, которые иногда сверяет по курантам на башне церкви. Случалось, что сорванцы умудрялись уменьшить количество песка в его примитивном приспособлении и сокращали тем самым время занятий. «Сегодня мы отсидели все 4 урока как положено, ровно по 1 часу. Ты можешь меня сегодня проводить, Степ?» На школьном крыльце слышу позади Верду: «Отец хотел за мной носилки прислать, но я отказалась. Решила прогуляться». Оборачиваюсь. Рядом с дочерью городского советника стоит красивая пухляшка Гертруда, поправляет сумку на плече и бросает взгляды то на меня, с томлением и поволокой, то на свою подружку, с тщательно скрываемой злостью. Забавно наблюдать за игрой эмоций на ее мордашке. Далек от мысли, что наследница богатого лесоторговца влюбилась в сироту Степа, но Верди она явно завидует. Еще бы, никто из девчонок в классе не слышал столь восхитительных комплиментов, сказанных искренне, нежно и безнадежно, как юная госпожа Нирбах. Что же касается самой Верды, то мне за месяц, прошедший с момента моего появления в этом мире, пришлось приложить немало усилий, чтобы она не втрескалась в меня по самые уши. Пока удается балансировать на грани дружеских отношений. Я бы с радостью, но не хочу, чтобы твоей маме опять рассказали про босика, осмелившегося приставать к ее дочери. Степ, она права, Верда, ты же понимаешь, между нами пропасть, в которую я бы очень хотел упасть, потому что, знаю, никогда не встречу кого-нибудь прекраснее тебя. Прости, не хочу наносить обиду ни тебе, ни твоим родителям. Ты там долго еще? — кричит Айтер. У ворот меня дожидается компания ребят, не для того, чтобы побить, поунижать или насмехаться, как когда-то раньше поступали с моим предшественником в этом теле. Совсем наоборот, им без меня уже и жизнь сера словно мышь. Мне иногда смешно вспоминать, как легко получилось манипулировать этими капризными, избалованными, почти повзрослевшими, но все же детьми. Будто бы вернулся на без малого 40 лет в свое детство, только нажившим большой жизненный опыт и сильно поумневшим. И с Игорем в тот злополучный вечер после дискотеки не стал бы драться, и с Айнуром не пошел провожать двух самых красивых одноклассниц, Лисю и Аньку, да и с самой Анькой надо было раньше рвать, не ждать, пока она начнет направо-налево хвостом крутить. И окно в учительской бы не расколотил, вставлять-то отцу пришлось, а армейским ремнем по заднице от него получил уже я. Теперь некто неведомый мне дал шанс переиграть партию жизненных шахмат. Плевать, что здесь мракобесное средневековье, да к тому же магическое, люди везде остаются верны себе. Как там у Булгакова: любит деньги, так кто же их не любит? Ну, легкомысленны, всегда так было. И милосердие иногда стучится в их сердца. Не помню дословно, жаль. С квартирным вопросом в Паргее, правда, все по-другому. Подожди, это уже Гертруда пытается меня удержать. Ей-то чего нужно? А ведь это она первой положила камень в основание фундамента нового статуса Степа в школе, рассказав приукрашенную историю поимки вора, укравшего кошель у подруги ее матери. Не сама, конечно, выдумала подробности, ей так преподнесли. Девчонки, все, меня ребята ждут. Махаю рукой. Еще встретимся на каникулах. Да, закончился 4-й год моего обучения в школе. Через 2 месяца вернусь в эти стены, чтобы проучиться еще 8. Последний учебный период самый короткий, до первой весенней луны. Вы чего домой не идете? спрашиваю у четверки одноклассников. «Хотим пригласить тебя в пекарню», — говорит Айтер, тот самый, кто посадил мне шишку на голове. «Сейчас он в школе мой лучший закадычный приятель. Мы же понимаем, что ты так и не разбогател, не успел». Смеюсь, когда-нибудь позже, угостите, для того и ждали. Басит Ергин, сын известного ростовщика. Авторитет среди одноклассников у меня появился не сразу после известия о поимке вора и вовсе не из-за того, что мне пришлось продемонстрировать свои настоящие знания и умения, тем более, что в новом своем теле я пока мало что мог применить из прежних навыков. Нет, просто я дал мальчишкам главное, возможность развеивать скуку. Даже на земле, где... Казалось бы, есть развлечения на любой вкус, подросткам постоянно приходилось выискивать, куда можно сбросить излишки своей кипучей энергии, и одних только спортивных тренировок или занятий в кружках категорически не хватало. В парге дело у пацанов обстояло и того хуже. Мои придумки простеньких азартных игр в пристенок, трясучку, камень-ножницы-бумагу, чет-нечет, якобы подсмотренные в лихих районах Неллера пришлись одноклассникам, да и одноклассницам по вкусу. Конечно же, я мог бы на этом неплохо выигрывать, но я специально использовал познания и умения в мухлеже, чтобы оставаться при своих и еще создавать впечатление, что проигрался, да и разговоры с неискушенными средневековыми ребятами вел грамотно, не подхалимничал, не важничал, не задирался, но и за словом в карман не лез. В общем, 47-летний мужчина в теле молодого пацана сумел найти достойное место в коллективе. Сегодня на переменах я проиграл 8 зольдов. Приятели успели забыть, что вчера я выиграл в полтора раза больше и в качестве утешения накормили меня вкусной сдобой до отвала. Побегу, а то от дядьки влетит, говорю, дожевывая. Спасибо, друзья, не пропадай, напутствует меня Чебит. Заходи в гости, не бойся, я предупрежу. Никто на тебя собак спускать не будет. Держать в городе псов могли только дворяне, бесплатно, или богатые простолюдины, внося в казну префектуры ежегодно немалую сумму. Семья Чебита относилась к третьей категории граждан, его отцу, офицеру стражи, за содержание у себя дома служебных собак приплачивали. До встречи. Прощаюсь и спешу домой. Пока Ригер опять не ушел в свой чертов амфитеатр, необходимо получить от него очередные уроки мечного или копейного боя, как он решит. Мой энтузиазм относительно обучения владению оружием, после того, как я приобрел общие понятия о возможностях магии, только укрепился. В школьной библиотеке, представлявшей собой небольшую комнату с тремя стеллажами, где двоюродный брат нашего директора торговал бумагой и пищими принадлежностями, заодно присматривая, чтобы ученики не выносили наружу и не портили книги, я нашел всего 4 нужных мне описания, коротких как инструкция по применению молотка для слабоумных. Тем не менее, даже такие куцые знания мне оказались полезными. Надо учиться, учиться и учиться. Прав тот Ильич, срезаю путь, свернув вначале на мытную, а затем на воняющую псиной и мочой кожевенную. Пересеку и окажусь на краю трущоб, жуткого района, служившего одним из многочисленных подобных очагов большинства эпидемий, временами обрушивающихся на город, герцогство, королевство материк. Почему не снесут эти рассадники антисанитарии во всех городах? Да потому что они являются богатейшими банками практически дармовой рабочей силы, обходящейся дешевле содержания рабов. Ошиблись предшествующие поколения правителей, наделив невольников хоть какими-то правами. А еще, конечно же, мор считали не следствием жуткой грязи, распространения паразитов и крыс, а карой божьей за грехи. Вот и чувствовали себя спокойно обитатели трущоб, если не бунтовали. Мятежи гасились крайне жестоко. Днем здесь было довольно безопасно, к тому же, мне предстоит пройти среди гнилых и полуразрушенных домишек всего-то 100 метров, и я окажусь на своей улице, только со стороны противоположной дому скупщика Карла. Вот ты и попался мне, щенок. Откуда он здесь взялся? Из воздуха что ли возник? Или я, погрузившись в свои мысли, перестал замечать все вокруг? Ответ очевиден. С таким безответственным отношением к собственной безопасности однажды можно нарваться на неприятности. Можно, какого черта, уже нарвался. Тот самый остроносый мужичок, подельника которого я отправил в руки стражи, встретил меня в узком проходе между развалинами длинного сарая, заросшими крапивой, кустами и еще не пойми чем, и хибарой с провалившейся крышей, окруженной завалившимся забором из гнилых палок. Бежать назад уже не получится, вперед тоже, мерзкий тип приблизился почти вплотную, а в руке у него внешне крепкая короткая дубинка. Он следил за мной, что-то я не замечал его почти совсем. За месяц пару раз мелькнул, и разошлись как корабли бортами мимо друг друга. Этот сорт уродов мне известен и по прошлой жизни. Самое дно криминального мира, ни воры, ни убийцы и даже не мошенники. Шакалы, подъедающие объедки, только и способные, что постоять на стреме, отвлечь внимание или вот так, как сейчас, напугать и угрожать в глухом уголке мальчишки. Надо включать испуганного дурачка. «Дяденька, вы чего? Я же вам ничего не сделал». Начинаю мелко трястись, отступая спиной к кустам. Там сидит единственный свидетель моей беды, разъевшийся на крысах кот, а может и кошка, кто их разберет. Совсем не напоминающий земных домашних питомцев, скорее, лесного матерого хищника. «Не сделал», он оскаливает рот с частью желтыми, а больше почерневшими зубами. «Ты, сучонок, меня дохода лишил, помнишь, и теперь будешь мне возвращать то, что я из-за тебя потерял. Все понятно, убивать этот подонок меня не собирается, ему не нужно. Запугать и заставить платить, старый как мир способ наживы. Ошибся остроносый, ох, как ошибся. Перед ним не простой паренек из небогатой семьи, обитый жизнью мужчина, хоть пока еще и не в достаточно крепком теле, не успел я его прокачать. Зато, чем защитить себя у меня имеется, нож, в простонародье именуемый заточка, именуемый, разумеется, в оставленном мной мире, здесь про такую форму не знают, нужды пока ни у кого не возникало. Сам себе оружие сделал, объяснив опекуну правила детской игры в ножички. Тот и повелся, подобрал мне подходящую заготовку. В самом деле, это своим школьным приятелям я придумал развлечение на деньги, а у соседских-то ребятишек откуда монетам взяться, для них другие игры потребовалось придумать. Ножны изготовил из двух тонких дощечек, стянув их между собой кожаным ремешком. Теперь заточка всегда при мне, когда покидаю наш с дядей домик, спрятана под рубашкой на выпуск, висит на ремне с правой стороны. У меня нет денег, удачно выдавливая из глаз слезы. Это меня не волнует. Понял, будешь мне сюда приносить каждый шестой день по полудрахме. Где возьмешь, меня не интересует. Воруй, проси милостыню, подрабатывай. Раз на школу есть, найдется и на откуп. Иначе тебе конец. Запомнил, в следующий раз. Что случится потом, в случае, если я не стану выполнять его требования, он договорить не смог. Взяв меня обеими руками, одной за ворот рубахи, другой за шею, не мог увидеть, как я извлек нож, удар которым точно в печень заставил его содрогнуться от резкой, невыносимой боли. Ах ты, сучонок, придурок был пусть и не крепким, но все же взрослым мужиком, а я в теле подростка, и свернуть мне шею он смог бы, по идее, но его скрутило так, что у него не осталось сил даже закричать, только хватал ртом воздух, смотрел на меня полными мук и ненависти глазами, пытался говорить и начал оседать на землю. Мне уже приходилось убивать, так что, в оторопь не впадаю и рассуждаю достаточно спокойно. Если не считать кота, нас никто еще не увидел, да и действовал я в порядке самообороны, а наказание за превышение ее необходимых мер в этом мире, к счастью, не предусмотрено. Получается, со стороны закона ничего не грозит, а действовал остроносый на свой страх и риск, не как представитель какой-нибудь шайки. Даже если станет известно, кто отправил этого негодяя к создателю, ко мне претензий не будет. Наношу еще один удар хрипящему на земле уроду, на этот раз в шею, и отскакиваю. Смотрю, как затихает агония, вытираю нож об его штанину, убираю в ножны и спешу покинуть это скорбное место. Нет, кажется, имелся еще один свидетель произошедшего. За забором вижу какую-то старую нищенку. Ну и пес с ней. Что она, в стражу побежит. Да хоть бы и так, в новой жизни для меня это первое убийство. Можно сказать, с почином. Лучше бы, конечно, в дальнейшем подобных ситуаций избегать. Вот чего во мне сейчас нет, так это ни капли жалости к этому придурку. Собаке собачья смерть. Что дальше будет с трупом, мне не интересно. Разденут точно, а вот куда денут тело не знаю. Каннибализма даже в трущобах нет, кажется. Через пару минут выхожу на родную улицу без названия. В это время здесь редко кого можно встретить, а так-то здешняя ребятня теперь тоже со мной в хороших отношениях, и увидеть меня кто обязательно стал бы выспрашивать, может ли дядька Ригер вновь провести под трибуны амфитеатра, чтобы оттуда поглазеть на любимое зрелище горожан. Но никого, кроме молочницы Нюры и хромого Аксентия, не повстречал. «Степ, угадай, что у нас сегодня на обед?» — крикнул с летней кухни опекун. «Мясо!» — отвечаю от порога, поводив носом. «Ага, гусь, целую тушку прикупил по случаю. Как год закончил, вхожу к дяде, священнодействующего у очага, и гордо докладываю. Все на хорошо, только счет на средне. Быть отличником или по местным меркам хорошистом, раз уж тут всего три оценки, мне категорически не хотелось. Зачем выделяться? Кто бы знал, каких усилий мне стоило не получить высший балл за арифметику. В этом мире ведь даже умножать и делить столбиком не умеют. Лишь сложение и вычитание таким способом знают. Молодчина, хвалит опекун. Вижу, что он мной гордится. После обеда дядька показывает мне новые приемы боя коротким копьем. Вообще этот вид оружия здесь чаще используют для метания, что объясняет, почему опытные пехотные вояки выглядят непропорционально, с заметно более развитым правым плечом. Но и сражаться копьями тоже умеют. Риггер сам не заметил, как заразился азартом моего обучения. Вызвать у него этот энтузиазм оказалось нетрудно. Потребовалось лишь к месту демонстрировать восхищение, восторг, удивление его способностями и умениями. Дядька загордился и вновь почувствовал себя действующим сержантом. После его ухода продолжал заниматься и копьем, и клинком не менее 3 часов с небольшими перерывами, пока не почувствовал, что тело уже на износе. Помылся, переоделся и вернулся во двор, где уселся на скамью, поднял голову и зажмурился. Солнце было на этой стороне двора, и я под ним пригрелся. Почувствовал себя как тот дед на заваленке. А ведь я до сих пор не устал наслаждаться молодостью и здоровьем. Не раскрывая глаз, посмотрел на свое магическое ядро и вызвал все нити, сколько мог. Опять пересчитал. Да, так и есть, 42 различных цветов и оттенков. А ведь в тех книгах о магии, которые я просматривал в школьной библиотеке, с восторгом упоминались маги, имевшие почти 20. Получается, что мне достались уникальные способности во всех магических стихиях. Многие одаренные вообще могут вытягивать из энергетического ядра нити оттенками только одного цвета, обладая способностями лишь в единственной стихии. Спасибо тебе, неизвестный благодетель, что не только подарил мне новую жизнь, а и наградил необычайно сильными возможностями. Впрочем, полученный дар не делает суперменом. Магов здесь также можно убить заклинанием, клинком или ядом, как и простых смертных. Какими бы ни были могущественными одаренными, на плетение нитей требуется время, а создавать заклинания про запас не получается. Стоит отвлечь от плетения внимание, как оно в течение 2-3 секунд развеется без следа. Сам попробовал не один раз. Конечно, можно натренироваться создавать магические конструкты быстро, но все равно быстро, это не мгновенно, тем более, что заклинания тем сильнее, чем они сложнее и насыщеннее нитями энергии. Удар клинка или полет арбалетного болта чаще окажутся быстрее, поэтому я и извожу себя занятиями с оружием еще старательней. Про магию тоже не забываю, но чтобы заняться ей всерьез, нужны серьезные книги или наставник, а ни того, ни другого у меня нет. Приходится пока двигаться методом проб и ошибок. Экспериментирую на нитях оттенков зеленого, целительского, цвета. С красными и фиолетовыми на позапрошлой неделе едва не прибил себя, к счастью, отделавшись ожогом на левом плече и язвой на бедре, вылеченными с помощью пентаграммы моей собственной конструкции, сплетенной из совсем бледно и светло-зеленых энергетических волосков. Едва я, отдохнув, хочу приступить к очередному эксперименту, как с улицы вновь доносится уже набивший оскомину крик. «Степ, ты вернулся? Да чтоб тебя, Николас, черти взяли! Вот всем хорош парнишка, но надоедливый словно муха. Чего орешь как раненый ишак?» — кричу в ответ. «Открыто. Заходи. Я здесь, во дворе. Сосед сегодня выглядит необычно. Прямо из штанов готов выпрыгнуть, что сделать несложно, они слишком широкие для его худосочной фигуры. Ты не слышал еще? Он плюхается на лавку рядом со мной. От него разит свежим потом. Спешил, похоже, поделиться какой-то важной новостью. А что я должен был услышать? Так герцога нашего смертельно ранили. Говорят, стрелу с ядом в него пустили. Помрет скоро. Герцогиня гонцов во все графства и монастыри отправила. Точно тебе говорю, это вергийцы. Или наш сосед герцог армайский. Так что точно-то, те или этот, усмехаюсь. Мне все равно, кто пришил нашего славного Виталия. Что это для меня изменит? Ничего. Но у приятеля другое мнение. Ты чего, Степ, не понимаешь? Война же опять будет. Герцогиня этого так не оставит. Глава 9. Только войны мне еще здесь не хватало. Знаю, что и в нашем герцогстве неспокойно. Шайки разгромленной крестьянской армии все еще безобразничают, да и обычные разбойники никогда тут не переводились, но все это происходит довольно далеко от городских стен Неллера, в глухих лесах, ближе к северной границе с королевством Вергия, а конфликт с Габарией вовсе на востоке Кранца, к тому же, там боевые действия вроде как уже завершились поражением нашей армии. Теперь, получается, еще что ли одна война будет, от Николаса толком ничего не узнать, он только выдумывать гораст, да повторять чужие размышления, причем, выбирая из них самые нелепые. Все, остановись, дергаю за рукав ерзавшего рядом со мной на скамье приятеля. Пошли съедим по калачу, дядька испек совсем недавно, поди еще и не остыли, а потом сходим к ратуше и собору. Понимаю, что тренировки на сегодня у меня закончились. Любопытство мне не даст спокойно позаниматься. Ерунда. Начались каникулы, так что, времени у меня теперь вагон и маленькая тележка. Калач Ник проглотил практически не пережевывая, и как только не подавился, спас ему жизнь, протянув к рынку с молоком. В прошлой жизни с парного молока у меня всегда случалось расстройство кишечника, не знаю, почему, а здесь, как и у остальных, все нормально. Опекун каждое утро приносил с рынка. Поели и пошли. Я-то иду молча, только кивая на возбужденную речь неумолкающего приятеля. Что ж, раз здесь радио нет, пусть он побудет вместо автомагнитолы. На Каштановой вижу Георга с женой, нашего районного лекаря, едва не угробившего Степа и не лишившего меня из-за этого возможности переродиться в мире Паргея. Тот меня тоже видит и подмигивает. Причиной такого понебратства является то, что Ригер ходил к нему выяснять про учебу на целительском факультете университета. Дядька возжелал уже сделать меня не просто писарем или делопроизводителем, а эскулапом. Откуда у него взялись такие большие деньги, чтобы оплатить 3 года в университете, на мои вопросы молчал как партизан на допросе, отговариваясь каким-то мифическим сослуживцем. Считает меня наивным. Ну-ну, осваивать здешнее искусство помощи смерти в скорейшей погибели людей даже от пустячных болячек у меня нет ни малейшего желания. Медицинские правила в этом мире не менее жесткие, чем на Земле. Все должно делаться как предписано протоколами лечения. Если вопреки местной науке пациент выздоровеет, никто спасибо не скажет, зато за любые сомнительные действия, не поставившие больного на ноги немедленно, можно угодить в лапы ордена наказующих, словно еретик или колдун. Тем более, что мне сия наука не нужна. Уж со своими зелеными магическими нитями различных оттенков я кое-как начинаю сам разбираться. А еще, уже на 3-й день своих исследований понял, как белыми жгутиками скреплять нити разных цветов или черными прикреплять их к предметам. Правда, долго магическая энергия на вещах не держалась, минут 5-10 и развеивалась. Другой вопрос, как мне использовать имеющийся дар? Себя уже не раз исцеляла и восстанавливала к полученной усталости на тренировках. Первым делом зубы поправил, а вот опекуна, как намеревался, да и не отказываюсь, так пока и не решился на практические действия. Я уже выяснил, что никакого закона, карающего за сокрытие появления магических способностей, не существует. На таких тихушников, когда все же выяснится про их дар, смотрит косо, и власть, и церковь, да и только. Так что, мне можно не спешить оповещать мир о своем даре. Тем более, у многих он открывается и в 20 лет, и позже случается. В общем, когда захочу, тогда признаюсь. Кто проверит? Ты меня не слушаешь, Степ. Почему? Слушаю. Мне действительно размышления не мешали краем уха внимать разглагольствованием парнишки. Будут набирать в ряды легкой пехоты. Правильно, прачники там, арбалетчики. Только нас все равно не возьмут. Молоды еще, ты тем более. Тебе когда 14 будет, освоить пращу дело более простое, чем меч или копье. Мелькала мысль освоить ее. Вот только Ригер сам ей не владел, и заниматься с ней негде. Во дворе что ли? Ага, запустишь не туда и хорошо. Если чужую курицу пришибешь или окно выбьешь, а вдруг кому-нибудь из соседей голову расшибешь, пустыри, где можно было бы тренироваться в метании камней, имелись, только там постоянно ошивались всякие мутные личности, от нищих до скрывающихся преступников. Лучше в таких местах не появляться и не устраивать концерт по заявкам зрителей. Мы можем пока в снарядную обслугу пойти, настаивал героический друг. На самом деле служба в ополчении Николаса привлекала кормежкой от пуза, крепкой ноской одеждой и кое-какой оплатой.